Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Глаза увидели зарю, и мысли к Богу потянулись. За жизнь Христа благодарю. А сколько тех, кто не проснулись. Имели семьи, планы, долг, но вот глаза навек закрылись, и небом подведен итог, и двери вечности открылись. Нельзя самим уйти назад, нельзя что-либо здесь исправить. Спасенным — рай, погибшим — ад. Тех и других спешат поздравить. Спасенных встретит сам Христос, Он скажет им: «Мое наследие, входите, здесь нет горя, слез, но где-то там еще последний, пойду за ним сквозь бури стон. Я слышу слабую молитву, вот-вот сорвется, это он, пойду и выиграю битву». У входа в ад сам сатана погибших с радостью встречает. «Входите, это вам страна, здесь кто как может не скучает. Вы мои слуги, мой народ, в награду вам навеки пламя. Здесь жарковато, только вот вы захотели это сами. Теперь я царь и господин, не зря, я вижу, постарался. Но где-то там еще один, незавоеванный, остался. Пойду за ним. Еще могу я предложить такую сделку. Цену души я помогу сменять на горсть стекляшек мелких. Дам имя, славу и почет, немного денег, уважения. Любой на удочку клюет. Спрос превышает предложение. Когда достигнет высоты, забудет, для чего молитва. А может, друг мой, это ты? Из-за кого сегодня битва? Не разменяй души цену, не прикасайся к той отраве. Спеши в небесную страну, где будешь жить с Христом во славе. Немедли, друг, спеши, пока спасенья дни не сократились, пока протянута рука, пока к тебе святая милость. Не знаешь ты, в который час жизнь словно ниточка прервется. Ответь на Божий нежный глаз, а дьявол пусть себе смеется. Цена души — святая кровь, она залог спасенья, счастья. Спеши к нему, зовет он вновь. А завтра, друг, не в нашей власти. Ложась, откроешь ли глаза поутру, или рукой холодной коснется смерть? Спеши сказать: «Прости, Господь, прости сегодня». Взгляни на крест, там Божий Сын мучения умирает. Весь мир любовью безмедельной возлюблен. Там Агнец кроткий, без греха. Взгляни на крест, взгляни, взгляни на крест, там Божий Сын мучения умирает. Время — это речка быстротечная, юность будто поезд пробежит. Наша жизнь — трава недолговечная, то в цветенье, то уже лежит. Как туман, что утром появляется покрывалом белым на горе, как роса в лучах переливается, и травинки будто в серебре. Незаметно солнце влагу высушит, нет тумана и росинок нет. Так душа к закату дней спешит, Богу дать за все дела ответ. О, мой друг, ты в жалком состоянии, душу губят гордость, зло и грех. Преклонись в глубоком раскаянии перед тем, кто умирал за всех. Для тебя сегодня день спасения. Можешь ли ответить на вопрос, для тебя ли будет вознесение? Кто сегодня для тебя Христос? Неужели жертва та напрасная? Неужели руку оттолкнешь? Для тебя обитель та прекрасная. Почему ее не изберешь? Берегись на завтра ты откладывать искупление собственной души. Смерть не будет ждать или опаздывать. Потому покаяться спеши. Жизнь свою святую Он отдал нас возлюбя. Милый друг, Иисусу приди, примет Он и тебя. Бремя снимается у креста. «Да будет свет», — сказал Творец Вселенной. И стало так, и отделилась тьма. Он захотел, и жизнь пришла на землю. Весна и лето, осень и зима. И человек его руками создан. Пешком ходил, потом сел на осла. А через время полетел он к звездам. Но от греха наука не спасла. Венец творенья пал и опустился, а ведь для славы Богом создан был. В заботах о земном осуетился, о жизни вечной и суде забыл. И пожалел Творец, что создал землю, что человек не оправдал надежд. Забыл его, и голосу не внемлет, и не желает праведных одежд. За это «Я всю землю уничтожу», — сказал Господь. «И этот приговор никто из смертных отменить не может. Земля сгорит, как дровяной костер. А людям путь оставил ко спасению. Он Сына в жертву за весь мир отдал. Иисус Христос через смерть и воскресенье всех искупил от гнева и суда». Сказал Господь, кто слово мое примет, на крест направит с верою глаза, того возьмет как сына и обнимет. Не сомневайтесь, это Бог сказал. Шел мальчишка босоногий, в конопушках нос. Сам он еле двигал ноги, но кого-то нес. Тут сказал ему прохожий, мимо проходя: «Груз такой нести негоже, он не для тебя. Брось, пока не надорвался, я хочу добра». «Груз?» — мальчишка засмеялся. «На плечах мой брат, с малых лет парализован, силы нет в ногах». Улыбнулся, и без слов он дальше пошагал. Иисус с большой любовью ложит бремя нам. Кто-то, жертвуя собою, носит бремена. Ну а кто-то свое бремя носит без любви. Стонет бедный, и все время очень жалкий вид. Для него все виноваты, упрекнет не раз. Он не рад не только брату, он себе не рад. Если любишь сильно-сильно, то из Божьих рук даже самый непосильный будет легким груз. хате с камышовой крышей на краю села бедно с кучей детишек вдовушка жила. Утром раньше всех вставала, чтобы все успеть. Очень-очень уставала, но любила петь. Каждый раз она встречала песней новый день и от Бога получала точно по нужде. Вот однажды на дороге, по которой шла, перстенек, глядя под ноги, вдовушка нашла. Вот тогда какая прибыль! Дух ее смущен. Размечталась. Вот найти бы что-нибудь еще. Быстро спрятала. Конечно, крупно повезло. Но посмотрим, как колечко обернулось в зло. Не подумала, что кто-то ищет перстень тот. Что с ним делать? Вот забота, больше всех забот. Продала б на хлеб детишкам, да расстаться жаль. Перстенек красивый слишком, как в плену держал. Смог сверкающим кристаллом разом все стереть. Песен нет, певунья стала под ноги смотреть. Заковал ей душу цепью этот перстенек. Стала жизни главной целью толстый кошелек. Недосуг, как солнце светит, песни не нужны. Стали взрослыми все дети, да и нет нужды. А она все бродит, бродит, вниз потупив взор. Жизнь прошла, но не находит денег до сих пор. Сказка, быль, да только ясно, что богатство — тлен, и для душ людских опасно, забирает в плен. Ни закатов, ни восходов, песен у костра. Так, лишив людей свободы, души губит враг. Воздадим же Богу славу каждый день, везде, и Создатель не оставит, даст нам по нужде. Если мир лишит тебя золота и серебра, и покинет, обобравши до чиста, пред людьми не падай ниц, помни, Бог питает птиц, свое время. Говорят, по внешности несложно душу и характер разглядеть. Не всегда наш вид бывает ложный, так как внешность можно приодеть. Можно даже быть науки светом, жизнь вести с порядочным лицом, самому же быть при всем при этом блудником, предателем, лжецом. По лицу, по голосу, одежде с выводами лучше не спешить. Иисус на сердце смотрит прежде, ценит Он достоинство души. Видит Он за внешней оболочкой нашу всю действительную суть. От Его определений точных титулы и звания не спасут. Вы хотите выглядеть красиво все свои оставшиеся дни? Так спешите, есть такая сила, что способна душу изменить. Кто приходит к Богу с покаянием, веруя в Спасителя Христа, в том светиться будет постоянно Божья святая красота. Красоту такую излучает Богом возрожденная душа. Не за деньги даром получает, и ничто не может помешать. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Господь.